На небольшом указателе в виде стрелы все еще значится «гостиница Платаны». Но это уже давно не отель. Луи мне не раз говорил: «Когда заберешься в самое никуда, в уголок, похожий на середину мира, значит, ты на месте». Спасибо, старик. Уверен, я не видел ничего прекраснее этой палестрины, затерянной в римской глуши. Замечаю странную лестницу, скорее груду бревен, сваленных как попало с 20-метровой высоты. Прямо лесоповал какой-то. Будь осторожнее, на ней все себе шею ломают хотя бы раз. Должно быть, лет 10 назад лестница была еще проходима, пока ее не забросили на произвол дождей и чертополоха. Подъем длится довольно долго, но зато вскарабкиваюсь целым и невредимым. Луи протягивает руку и помогает выбраться на самый верх. «Я ждал тебя раньше, после обеда». «Местные не больно-то разговорчивы. На последние 5 километров я потратил времени больше, чем на всю дорогу от Ниццы до Рима. Платанов тут десятки. Огромные, великолепные, настоящая стена сумрака и прохлады, как в самом густом лесу. Проходим мимо увитой зеленью беседки с 2 шезлонгами и столом. Ваш зал для мозговых штурмов?» «Чаще всего, да. Но в последние 2 недели это стало трудновато». Медленно идем к дому, словно опасаясь шуметь. «Как он?» «Не очень-то». «Я не вовремя?» Луи улыбается со всей снисходительностью, на которую способен. Уж мне ли не знать? «Наоборот. Я воспользуюсь твоим приездом, чтобы дать ему отдохнуть денек-другой. Мне и самому это не повредит. Входи». Гостиничный холл сохранился в первозданности. Стойка портье, ячейки для ключей, для почты. Луи играет во все это с откровенным удовольствием. «Поселю тебя в голубом номере. Там 3 окна. На север, юг и запад. И телефон. Тут никто не встает раньше 10. Когда я говорю «никто», это значит «я сам». Потому что он совсем не встает». «Вас тут только 2? «Да. Когда он работает, его жена остается в Риме. Это длится уже 30 лет. Думаю, она никогда здесь и не бывала». «Он знает, что у тебя гость?» «Я ему часто о тебе рассказывал». «Да ну?» «Когда он узнал, что ты приедешь, даже спросил: Марко? Тот, который не умеет писать от руки?» «Я ему сказал, что ты все пишешь на компьютере. Даже список покупок». Это выпорхнуло, как стрела, и попало прямо в мое бедное сердце. Маэстро произнес мое имя. Помянул меня, Марко. Меня, родившегося в гнусном предместье в бесцветное время. Тот, кто творил шедевры, как другие ходят на завод, приберег в своей памяти местечко для моего имени. В бывшем зале ресторана Луи варит мне кофе в кофеварке с фильтром. Черт, да чего же хорош. Каждые 3 месяца сюда заглядывает один малый и проверяет эту штуку. Сам маэстро кофе больше не пьет, но для других держит. Пойдем, покажу тебе твою комнату. Поднимаюсь по лестнице и иду по коридору. Перед одной из дверей Луи замедляет шаг и прикладывает палец к губам. Маэстро спит. Луи открывает дверь в мою комнату и закрывает за нами, чтобы можно было не приглушать голос. Я стараюсь вести себя потише, но еще ни разу не видел, чтобы его хоть что-нибудь разбудило. Году в 72-м или 73-м в 3 километрах отсюда метеорит упал. Местные крестьяне решили, что это конец света. Так маэстро на следующее утро, когда узнал, что произошло, разорался на меня как проклятый. Почему, дескать, его не разбудили? А я ему ответил: «Этот метеорит из-за тебя тут и упал, маэстро». Обливаюсь тоненькой струйкой холодной воды, которую соблаговолил выцедить из себя душ. Так жарко, что вытираться незачем. Легкого прикосновения просто не вполне достаточно. Луи с бутылкой мартини в руке зовет меня в беседку. Спрашиваю, как продвигается его сценарий. «Медленнее, чем обычно. Маэстро быстро устает. Когда ему удается сосредоточиться, ум у него становится живой, как у молодого, а в следующий раз полнейшее отсутствие, пустой взгляд. Говорю ему: маэстро, пускай этот персонаж будет иммигрантом, ремесленником, который с людьми общается посредством своего мастерства. Как ты насчет тунисца? Тунисца-кондитера?» Он ничего не отвечает. Уже где-то далеко, может, смотрит картины из своего фильма. А на следующий день говорит: «Кондитер-тунисец – это здорово. Пускай испечет фигурный торт в виде женщины из такого, знаешь, очень ярко окрашенного миндального теста». «Думаешь, ему хватит сил снять его?» «Думаю, да. Иначе бы он не позвал меня работать с ним. Пока мы возимся со сценарием, будет разыгрывать передо мной матерь скорбящую. Но в первый же съемочный день сразу проснется. А вот в последний опять придется забеспокоиться». «Что с ним?» «И все, и ничего. Просто чувствует, что пора пришла. Лекари хотят засунуть его в больницу. Это его-то в больницу. Не все же видели его фильм? Уж эту-то сцену все знают. Наезд на белые простыни и прутья больничной койки. Сын в приемном покое требует, чтобы его пропустили к умирающему отцу. Это его последний шанс поговорить с ним. А санитар ему в ответ, что после 9 посещения запрещены. От одного только пересказа дрожь пробирает. Эту сцену мне отец описывал, когда я еще мальчишкой был. Я тоже всегда чувствую себя немного мальчишкой, когда вспоминаю этот фильм. Хотя над некоторыми сам с ним работал. А помнишь старика, уплетающего спагетти? Всего лишь мелкий персонаж на заднем плане. Делает какие-то непонятные жесты. Вначале смеешься, а потом... То счастье, то ностальгия. Они словно ищут друг друга на протяжении всего фильма, а порой к ним добавляется и немного чувственности. В этом фильме все великолепно. Сны деревенского дурачка, сцена с потопом. А партитура любви? А тот момент, когда Загоролло воображает себя Данте? Он вечно твердил, что любит этот фильм меньше других. Ему за него не дали золотую пальмовую ветвь, потому что он получил ее в предыдущем году. Распалив свою память, мы глотаем мартини за мартини. Не знаю, что бы я отдал, лишь бы поработать с таким гигантом хоть часик. Это уникальная удача, но также и западня. Маэстро не нуждается в том, чтобы ему придумывали истории. Их в нем самом и так полно изначально. Просто ему нужен кто-то достаточно сумасшедший, чтобы погружаться в его вселенную и выуживать их оттуда охапками. А ведь порой там без резиновых сапог золотаря не обойтись. Ты бы всегда оставался бледным отблеском его воображения. И в конечном счете тобой бы пожертвовали. Потому что это был бы его фильм. На века и для всей Земли. Внезапно покой этого предвечернего часа раздирает вопль. «Луиджи! Луиджи! Клянусь Мадонной! Луиджи!» Луи встает и берется за бутылку. Я его наизусть знаю. Догадывается, что мы тут выпиваем, и умирает от зависти. Мы поужинали на открытом воздухе, не в силах покинуть беседку, несмотря на вечерний холодок. Маэстро из комнаты не вышел и удовлетворился малой толикой бульона. В его присутствии я бы и слова не смог произнести, а приготовленные Луи тальятелли застряли бы в глотке. Мы объедались ими, запивая местным винцом только что из бочки. Я собственными глазами видел, как старик готовил свежее тесто в кухне на огромном столе. Прекрасный желтый круг, который он скатал, словно ленту. И спросил. «Фетучини? Спагетти? Паппарделли? Тальятелли?» Я выбрал на удачу, зная, что все равно пожалею об остальном. Последние дневные часы мы провели за приготовлением ужина, приглядывая за томатным соусом, срывая базилик в саду, накрывая на стол, не торопясь, сопровождая редкие фразы стаканчиком белого вина. Я не знал за ним этого таланта римской мамаши. Когда работаешь с итальянцами, приходится к ним приспосабливаться. Сколько гениальных идей у меня пропало только из-за того, что пробил час макарон. Они тут все такие, а в 70-е были и того пуще. Поздно вечером он меня попотчевал потрясающей граппой, настоянной на белых трюфелях. Это венецианская. Такая и вместо туалетной воды сгодится. Когда вы его закончите, этот сценарий? Когда он перестанет ходить кругами вокруг идеи, которую мне пока не удается уловить. Он мне напоминает живописца на склоне лет. Живописца? Ближе к концу они все приходят к максимальной лаконичности. Посмотри на Тернера. Сохраняют только центральное, главное, а все, что вокруг, им уже не так важно. Но про маэстро говорят, что он вечно ищет совершенство, просто гробит себя работой. Насчет поиска совершенства может быть. Вот работы он себя не гробит, это уж точно. Болеет он или нет, всегда одно и то же. Устраиваемся поудобнее, немного болтаем, а как только чуть-чуть сосредоточимся, ему уже приспичило поиграть в настольный футбол. Или начнет часами названивать жене. Возвращается, опять болтаем, как сороки. Говорим о когда-то любимых фильмах, о тех сценариях, которым никогда не напишем. Много врем, а тут и время макарон подоспело. В итоге за день работы набирается всего полчаса, от которых был какой-то прок. А потом однажды вдруг замечаешь, что фильм выстраивается сам собой, даже если на бумаге у нас ничего нет. Не уверен, что буду когда-нибудь работать с режиссером, который все, что снимает, превращает в золото. Не хочу тебя обескураживать, но эта порода потихоньку исчезает. Волшебные фильмы, порожденные воображением одного единственного человека, никому больше не нужны. Мечтатели, разгуливающие по заповедным областям человеческой души, уже стали изгнанниками. В кино такие фантазеры, как он, всегда будут нужны? Не уверен. Раньше некоторые сумасшедшие продюсеры еще пускали деньги на службу искусству. Сегодня все наоборот. Почему бы и нет, в конце концов? Ребята вроде Жерома нам покажут, что и логика денег может привести к чему-то прекрасному. Кто знает. При упоминании о Жероме мне вспоминаются взгляды из-под тишка, которыми мы с ним обменивались поначалу. Стоило Луи завести разговор о своих итальянских годах. Знаешь, Луи, мы с Жеромом в первое время не знали, что и думать, когда ты заговаривал об итальянцах, о маэстро. Вы никогда не видели мое имя в титрах и спрашивали себя, не старый ли я бездарь, выдумывающий свою фильмографию. В то время итальянцы поняли, что фильм – это сопряжение талантов. Как в доброй семейной перепалке, где каждый подливает масло в огонь. Когда Марио работал с Дино, к ним заглядывал Эторе, чтобы прочитать отрывок из сценария. Гвидо подбрасывал идею и звал Джузеппе, чтобы послушать его мнение. Перезванивались от Сицилии до Пьемонта. «Вытащи меня из этого дерьма, эта проклятая история меня уже доконала, клянусь Мадонной». А я тогда только приехал. Зачарованный, полный образов, куча реплик в голове. И тут же угодил в эту ватагу. Они меня сразу же приняли, мерзавцы. Я стал по-французски их амулетом и приносил им удачу, как они говорили, и превратился в бессменного консультанта, в парня, который одновременно везде и нигде. Иногда я проводил утро при доброй классической комедии, днем перепрыгивал, как блоха, в какой-нибудь детектив, а вечером часов в 9-10 ужинал за фарсом. Мне платили со всего, что только снималось в Риме. Хватало просто порой быть там, иногда чтобы сварить эспрессо, иногда чтобы целиком написать диалог или рассказать сон, приснившийся прошлой ночью. Мне говорили: «Луиджи, следующий твой. Это будет твой фильм. Мы все тебе поможем». Но этот момент так и не настал. Вот ведь засранцы. Как же я любил эти годы. Ты должен был нам рассказать, Луи. Я бы не смог сказать, что моего во всех этих фильмах. Но одно несомненно, я там повсюду. Образ, реплика, идея. Я оставил свой след в целых 20 годах итальянского кино. Лицо горит от стыда. Должно быть, я красен, как пион. А потом я встретил маэстро, и мы образовали дуэт. Но для продюсеров, для публики, да и для самого маэстро, фильм «Маэстро» был фильмом маэстро. Его тень должна витать над всем. От едва зародившейся отправной идеи до окончательного монтажа. Даже над афишей, а порой даже над музыкой. И речи не может быть о соавторстве с кем бы то ни было, если его святейшество приложил свою печать. Но в конечном счете так даже лучше. Ты должен был нам рассказать, Луи. Мне незачем было вам это рассказывать. И знаешь почему? Потому что сообщничество и энтузиазм той поры я вновь обрел с вами тремя, работая над сагой. Я благодарю Бога, что Он сделал меня вечным бывшим, иначе я не пережил бы это прекрасное приключение. Он сам подает мне на блюдечке вожделенный повод раскрыть подлинную причину моего визита. Тссс! Он застывает, словно охотничий пес, услышавший отдаленное рычание зверя, и показывает пальцем на окно маэстро. Пойду взгляну, не нужно ли ему чего. Я иду за ним следом. Мы поднимаемся по лестнице, словно воры. Он тихонько приоткрывает хозяйскую дверь и через мгновение закрывает. Спит. Дай мне на него взглянуть, Луи, хоть одним глазком. Подари мне это воспоминание. Если когда-нибудь у меня будут дети, я им расскажу об этом, а они расскажут своим, и так у меня будет шанс остаться в чьей-то памяти. Он расплывается в улыбке и снова приоткрывает дверь. Просовываю голову вовнутрь. Маэстро там, уткнувшийся щекой в подушку, спокойный, блуждающий в мире снов, тех самых снов, которые так долго были и нашими. Спасибо. Он провожает меня до моей комнаты. «Луи, я хочу попросить тебя еще кое о чем. Я должен сказать это прямо сейчас, иначе это будет мучить меня всю ночь». Ни малейшего проблеска удивления на его лице. Он входит, становится спиной к окну и скрещивает руки с вызовом. «Ты мне нужен в Париже, чтобы исправить нашу глупость с сагой». «Вот дерьмо». «Мы не имеем права оставить ее в таком состоянии». «Это маэстро, я не могу оставить в таком состоянии». «Он поймет, Луи, у тебя нет выбора». «Ты можешь обо всем меня просить, но только не о том, чтобы я оставил его сейчас. Не хочу бросать его в этой последней безумной затее, даже если потом он сам меня бросит». Justice! me bound.